Его лицо было бесстрастным, но сердце – нет. Последние несколько лет Руси проклинал себя за то, что выбрал не ту невесту. Он сделал первый шаг к захвату севера и уже оступился, прежде чем все началось, а он уже почти достиг идеального результата. Он сжал кулаки, думая о годах, которые он потерял, лепя рисвиллов под свои нужды, создавая из них что-то, что он действительно мог бы использовать в будущем, а потом все пошло прахом. Он день и ночь думал, где же он ошибся, но ничего не приходило ему в голову. К счастью, не все было потеряно, он мог все изменить. Они назвали одного из своих детей в его честь, ради всего святого. Ему нужно было только, чтобы нанятые им люди преуспели, и все вернулось бы на круги своя, а этой суке просто нужно было умереть. Он делал то, что у него получалось лучше всего, он играл в игру, шепча жене сладкие слова каждую ночь перед сном, представляя, что это ее великолепная сестра, в которую он вставляет свой член. Он использовал обаяние, чтобы убедить глупую женщину, что богатства, которые собрали Достины и другие дома, работающие с ними, принадлежат ей по праву. Как наивна была эта женщина, поверив такой простой причине предательства своей крови. Нет, это была не причина. Беттани с самого начала завидовала своей более красивой и способной сестре, ей просто нужен был небольшой толчок в нужном направлении, и именно это он и сделал. Яд, оружие женщин, в конце концов, подумал про себя Руси. Когда его отношения с рисвиллами стали более холодными, а из дома Достин не пришло приглашение с просьбой о сотрудничестве, как от остальных, он был встревожен. Будучи человеком умным, в его голове уже созрели планы, как все исправить и захватить самый богатый дом в Вестеросе. У него не было никаких иллюзий. У Ланнистеров были свои шахты, и это было хорошо для них. У Тиреллов были плодородные земли, отлично. Но он был уверен, что Достины будут править как сильнейшие. Почему? У них был самый большой торговый флот на всем континенте и за его пределами, и кто управлял морями и торговлей, тот управлял королевствами. Эти мысли принесли ему немного счастья, когда он представил, как глупые лорды не смогут это терпеть. У них была вдова, свободная от брака, и они могли получить все, не то что Старки, которые в этом случае согласились бы стать его посредниками. Он усмехнулся и поднял руку, чтобы помахать шлюхе во дворе. По крайней мере, как мешок с семенами, она сделала свою работу, обеспечив ему наследника. Слабого, но все же наследника. Он повернулся и начал идти в подземелье, чтобы расслабиться, и ничто не помогало лучше, чем расправа над человеком. Ему почему-то было не по себе. Неужели покушение провалилось и его отследили? Невозможно, люди, которых он выбирал, были лучшими в импровизации. Он лично позаботился обо всех неувязках, добавив несколько новых шкур в свою скрытую коллекцию. Даже если кто-то и подозревал его, какие у них были доказательства? Никаких. Если дело дойдет до драки, он перережет единственную ниточку, которая у них может быть. Может быть, он даже сможет жениться на той, которую должен был выбрать раньше, потом устроит для этой сучки небольшое происшествие с верховой ездой, а позже разнесет ее в щепки и насладится статусом, о котором он так мечтал. В конце концов, эта пизда любила ездить верхом, так что после изнасилования он ей разрешит. Поскольку, как он помнил, она была непокорной, одна мысль о том, как он будет ломать ее, срывать платье своим острым ножом и вводить свой член в дикую пизду, заставила его напрячься. «Успокойся, Руси, думай, планируй, действуй», повинуясь своим желаниям. Он ускорил шаг. У голого человека мало секретов. У человека с содранной кожей их и вовсе нет, напомнил он себе мудрость своего дома. Шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух-шух. Стрелы пробивались сквозь капли дождя и попадали в намеченные цели. Удивил всех, кроме одного. Мужчины оглядывались по сторонам, готовые к следующей атаке, но ее не последовало даже спустя некоторое время. Они чувствовали ужас. Да, даже лучшие бойцы королевства не могли увидеть или почувствовать, откуда стреляли, и это было странно, поскольку они были уверены, что стреляли одновременно несколько лучников. Одно можно было сказать наверняка, лучники были более искусны, чем два стражника. Даже разведчики Достина не могут так скрываться. Сир Артур все так же бдительно отступал в сторону их леди, чтобы добраться до нее как можно скорее, наблюдая за лесом каждый миг. Леди Достин стояла как прежде, полная величия и спокойствия, словно ожидала всего, что происходило на острове. Неожиданные нападения, одно за другим, очистили ее разум. Она все еще оплакивала смерть своей приемной дочери, но печаль в ее сердце сменилась другим жгучим чувством. Месть и ярость. Сир Артур, сир Брайс и Итан наблюдали, как убийцы катаются по земле от боли, выкрикивая ругательства, моля о пощаде или просто от боли в ранах с застрявшими в ногах стрелами, все, кроме одного. Человек, который всего секунду назад торжествующе улыбался в честь очередного успешного контракта, показывая свои желтые зубы, теперь лежал на земле, захлебываясь собственной кровью из раны в горле. Леди Дастин коснулась своей щеки и провела рукой перед лицом, чтобы посмотреть на нее. Кровь на ней медленно смывалась, смешиваясь с каплями дождя, падающими на землю перед ее глазами. Прекрасно понимая, что на ее лице ощущается тепло, а запах железа трудно скрыть, она подняла голову, позволяя каплям смыть его с лица. «Сработало», — подумала она, и на ее губах появилась злобная ухмылка. Не обращая внимания на крики нападавших, лежавших на земле, она подошла к дочери и стряхнула воду с лица Бри. Боль в ее сердце не проходила, а только пряталась в темном месте, ожидая своего выхода. Когда мужчины подошли к ней, они почувствовали облегчение. «С вами все в порядке, миледи?» – обеспокоенно спросил сир Брайс, грубо осматривая тело своей госпожи с головы до ног. Единственное, что он мог заметить, это небольшой порез на ее горле. Сир Артур хотел спросить еще что-то, когда из леса вышла зеленая фигура, похожая на человека. Оба рыцаря встали перед женщиной, готовые защищать ее своей жизнью. Им надоело быть бесполезными и некомпетентными. Леди Барбри понимала их чувства, но боль от потери ребенка была сильнее, чем поруганная честь рыцарей, и прощение не могло быть так просто. «Отставить, глупцы!» Ее крик на мгновение удивил мужчин, но через мгновение они подчинились. Оба они все еще с любопытством наблюдали за новоприбывшим. На его плечах был накинут зеленый плащ из листьев, под ним его тело окутывала неестественная темнота, только два белых огонька в качестве глаз, словно чужак смотрел на труп. В руке мужчина держал длинный лук, а на его голове росли два рога. Итан упал на колени, не желая смотреть на человека, его тело дрожало от страха. «Невозможно», — подумал он, но глаза говорили ему совсем другое. Фигура медленно шла перед леди Дастин, когда он проходил мимо, чувствовался запах леса. Когда он встал перед женщиной, она, казалось, стала меньше, чем обычно, но только ростом, так как ее гордая осанка не дрогнула. Она посмотрела на два белых огонька в том месте, где находилась голова человека. «Спасибо за помощь, как и обещали, мы возобновляем договор». Она достала свой кинжал и разрезала руку, отчего кровь капнула на землю в центре спирали. Создалась иллюзия, что остров содрогнулся. Присмотревшись, лица, вырезанные на деревьях, выглядели менее угрожающими. «Он разделяет твою кровь в этой жизни», — сказала фигура, и свет в ее глазах усилился. «Его жизнь, это или предыдущая, никогда не были легкими, защищая его, так как мы не можем». Его шепчущий голос был похож на звук шевелящихся жизней на деревьях во время ветра. «Он предал нас, этого мы не забудем и не простим». Еще несколько похожих на него фигур вышли из ряда деревьев, но ждали там, не двигаясь вперед. Это заставило Брайса и Артура переместиться поближе к своей даме. Оба рыцаря размышляли о том, что сказал мужчина, но по какой-то причине одно его присутствие было достаточным сдерживающим фактором, чтобы они заговорили. «Я понимаю». Леди Барбри выказала свое уважение зеленому человеку. Зеленый человек посмотрел на холодное тело ребенка, и в тот же миг дождь прекратился. Глава 72. История. Глава 72. История. Квиберн вошел в свой личный солярий и огляделся. Вспоминая события, произошедшие за последние несколько лет, он думал о том, как пройдет остаток его жизни. Камин медленно горел, обеспечивая тепло и уют. Отрезк горящего дерева и угля в сочетании с ароматическими свечами создавали ощущение расслабленности. Он медленно подошел к одной из своих книжных полок, которые занимали все стены в комнате, и выбрал одну из самых больших книг. Услышав звук клик, он вернулся к своему столу. Бывший мистер сел в удобное кресло, наклонился вперед, снял с шеи ключ, решил головоломку на ящике и открыл укрепленные металлические деревянные двери. Но это был еще не конец. Он решил еще две головоломки, обезвредив ядовитые ловушки, и, наконец, с помощью другого ключа открыл железные двери сейфа, подобрав правильную комбинацию. Ни разу ему не показалось, что меры безопасности были слишком строгими. Его пальцы провели по серебряной и золотой гравировке на обложке книги, которую он достал. Если кто-нибудь узнает, что в ней написано, у него будут средства, чтобы уничтожить эту семью, его новую семью. История дома Дастин. Он был в своих собственных мыслях, нежно глядя на книгу. Квиберн быстро, но осторожно открыл ее и обратился к последним нескольким страницам с надписями на них. Его глаза читали строки, написанные как чужой, так и его собственной рукой, ощущая прилив эмоций, которые вызывали черные слова, написанные на желтых страницах. Он пропустил строки, рассказывающие о рождении его юного лорда, но, несмотря на это, один лишь взгляд на эти строки заставил его усталый и изможденный взгляд немного расслабиться. Наконец он увидел строки, которые написал ранее. 285 НЭ. После неудачного покушения на жизнь леди Дастин, убийцы попали в ловушку, расставленную на острове Лиц с помощью зеленых людей и детей леса. Там же была упокоена юная Бри. Союзные дома прибыли в Харренхолл, и на призыв откликнулись следующие. Дом Амбер под предводительством маленького Джона Амбера, 1000 пехотинцев. Дом Мормонт под предводительством Дейси, Алисаны, Джориль Мормонт, 500 пехотинцев. Дом Рисвилл во главе с Руси, Рикардом Рисвилл, 2000 кавалерии. Дом Карстерк во главе с Харрионом Карстерком, 1000 пехотинцев-лучников. Дом Форестер во главе с Родриком и Ашером Форестерами, 550 лучников. Дом Главер во главе с Робертом Главером, 1500 пехотинцев-лучников. Дом Сивард во главе с Дейлом Сивардом, 100 легионеров-кавалеристов. Дом Глинмар во главе с Артуром Глинмаром, 600 кавалеристов. Дом Маллистер под предводительством Джейсона Маллистера, 1000 пехотинцев. Дом Блэквуд под предводительством Бриндина Блэквуда, 500 пехотинцев. Дом Ройс из Рунстауна во главе с Андаром Ройсом, 3000 кавалерии. Дом Уэйнвуд под предводительством Мартона Уэйнвуда, 1500 кавалерии. Королевская гвардия с войсками Баратионов взяла в долг 4000000 золотых драконов. Под командованием сира Адриана 14000 солдат из союзных домов отправились обратно в Невервинтер, сопровождая 4000000 золотых драконов. В кварте люди дома Дастин заняли ключевые позиции в городе, положив конец расколу в управлении, и объединили его под властью 13 марионеток, из которых 10 были людьми Дастин. 1 и краткая, 2 и краткая и 3 и краткая легионы Притории сражались с золотой компанией на спорных землях, выиграв стычки с небольшими потерями. После пыток убийцы рассказали, что приказы отдавала Беттани Болтон, урожденная Рисвиллу. 12000 человек из союзных домов двинулись на Дредфорд под командованием сира Адриана, но были остановлены лордом Эддардом Старком, начальником Севера, и его гвардейцами до их прибытия. Старый флот был переведен в Ланниспорт. Лорд Руси Болтон встретил делегацию с телом своей жены Беттани Болтон, урожденной Рисвиллу, заявив, что она умерла от болезни, оставив наследником сына Домерика Болтона. Союзникам дома Дастин было приказано вернуться на свои земли, так как доказательств причастности Болтонов не было. Разведчики Дастина были посланы сжечь запасы и поля Болтонов, заставив мелких жителей мигрировать. В сочетании со скрытными действиями большинство крестьян с помощью шпионов покинули земли Болтонов, сократив их доходы вдвое. Неудачные попытки покушения на лорда Болтона были на время прекращены по приказу молодого лорда Брандона. Всего было создано 8 новых легионов, объединивших 18000 безупречных в 3, а объединенные силы двух других городов – в 5. 7 и краткая легион фирмы – стойкий, 8 и краткая легион ферры – железный, 9 и краткая легион фидели – верный, 10 и краткая легион мирини, 11 и краткая легион юнкаи, 12-краткая легион Настопории, 13-краткая легион Хасты, Копье, 14-краткая легион Лианиса, Лев, 7-краткая, 8-краткая и 9-краткая, вновь экипированные безупречные. Мистер Лоусин был успешно убит в результате инсценировки. 4-краткая, 5-краткая и 6-краткая легионы вернулись после полутора лет сражений на спорных землях. На их место были отправлены 11-краткая, 12-краткая, 13-краткая, 14-краткая, 15000 акров пустыни были переделаны под фермерские угодья и леса. Леди Дастин была вызвана в Винтерфилл для объяснения миграции из земель Болтонов. После отрицания и отсутствия достаточных доказательств со стороны лорда Болтона дело было прекращено лордом Старком. Дом Дастин усилил поддержку домов Амбер, Карстерк и Хорнвуд, которые соседствуют с землями Болтонов. Лорд Брандон Дастин прибыл в Мерин в сопровождении своих присягнувших щитов. Ноя, Эртур Дейн, Брайс Смалспир, два его новых кровных всадника, оно и мой новый щит, привезенный сиром Адрианом из Ланниспорта Сандерклиган, 30 000 племенных всадников, один им легионом Притории Инвикта, непобедимый, два им легионом Притории Брума Люпин, зимние волки, три им легионом Притории Аквила, орел, семь им легионом Фирмы, стойкий, восемь им легионом Фера, железный, девять им легионом Фидели, верный. Декларация прав рабов была введена лордом Брандоном. С каждым рабом следует обращаться уважительно и платить за его услуги согласно подписанному контракту с двумя городскими чиновниками в качестве свидетелей. Владельцев принуждали к проверкам и наказывали суровыми штрафами, включая смерть. Рабы-преступники и рабы-должники содержались под стражей, за исключением детей, которые могли быть взяты на воспитание городом, зимним фортом или, неофициально, шептунами. Принц Эберин с дочерьми и леди Иллария прибыли в Мерин с 5000 дарнейскими солдатами. Один и краткое, два и краткое, семь и краткое и 10 и краткое легионы и 5000 дарнейских солдат были отправлены на захват острова Ньюгис. После 2 недель боев город был взят. Магерина была размещена с оккупационными легионами, чтобы удержать новобранцев 15 го Сирения, Сирена и 16 го Сциллия, Сцилла, легионов, созданных из остатков гискарских легионов Железного замка. Три и краткое, шесть и краткое, восемь и краткое, девять и краткое были отправлены на остров Эллирия, а затем в город Талос. Островной и прибрежные города сдались без боя, рабы приветствовали новых защитников. В Талосе были созданы новые вспомогательные силы. Сцорпиус Фунда, прачники-скорпионы, которые вместо камней метали шарики из мягкого свинца. 20 000 пращей должны были пройти обучение под руководством Ледерины. После полного объединения залива работорговцев каждый город начал производство фрегатов и караков. Управление городами осуществлялось советами с небольшими гарнизонами и дружинниками, поддерживающими мир под руководством магистратов. Майя, советник лорда Брандона, была магистратом Нового Алхазара, Вайсафе, Ажа, Зизас Зохак, магистрат Мерина, Астапора, Юнкая, вождь рабов Таласатирас, сдавший город после убийства его правителей, стал магистратом острова Эллирия, Таласа и Нового Гиса, ныне называемого Рома. 8 000 бронзовых копий должны были быть обучены и жить в Астапоре по приказу лорда Брандона. Военно-морские силы городов залива работорговцев патрулировали вход в залив днем и ночью, нападая на все корабли работорговцев и защищая купцов. Персонал Ланниспорта и их семьи из всех заведений Достина были вывезены, включая сирот. Лорд Брандон вернулся в Вестерос. Глава 73. Мерин. Глава 73. Мерин. Поскольку все было закончено, я решил вернуться домой пораньше, так как отправлюсь в путь после собрания. Последние несколько лет постоянных сражений и бдительности взяли свое. Я наблюдал за портом, где наши легионы высаживались с кораблей, хорошо обученными и организованными. Большинство из них только что вернулись с охраны городов в заливе работорговцев. Это название будет сохранено, чтобы напоминать людям о том, что когда-то было их повседневной реальностью. Мне все еще трудно было поверить, что я стою на том же балконе и наблюдаю тот же вид, что и Дейнерис в сериале, когда она смотрела, как объединенный флот мастеров атакует Мерин. Этого больше не повторится. Мастеров больше нет, милорд. Тихий голос моего нового помощника вернул меня назад. Мисс Сандия. Я улыбнулся девушке, которая была такого же возраста, что и я. Ей мне было 11. Ее смуглая кожа, круглое юное лицо и длинные, вьющиеся черные волосы делали ее прекрасной. «Ты привыкла к своей работе?» – спросил я и снова посмотрел на вид города и порта, когда она подошла ко мне. «Да, благодарю, милорд. Я хотела». Начала она с унцией нерешительности в голосе. «Мисс Сандия, если я еще раз услышу, как ты благодаришь меня, я попрошу Марселину или Массадора отшлепать тебя». Мы посмотрели друг на друга и захихикали. Я был очень удивлен, когда дело дошло до освобождения безупречных. В отличие от сериала, их было 18 000, и еще 4 000 находились в обучении или только что закончили его. Я предполагаю, что большинство было куплено за 12 лет между моим нападением и приходом Дейнерис в Астапор. Кразнис был мудаком насквозь, как всегда, и закончил он с головой на острие копья. Без драконов это было несложно, мы просто использовали 70 больших сундуков, полных золота и драгоценных камней, чтобы завоевать его интерес. Я даже раздобыл несколько единиц оружия из валерийской стали у мастеров-убийц из каждого города. Марселин и Массадар были старшими братьями Миссандей. Теперь они были командирами 7 гоферменного и 8 гоферовского легионов соответственно, и это было таким приятным сюрпризом, что они были так же умны, как и девушка, если не больше. Серый червь, которого я называл просто Серый, был помощником командира 9 го-легиона Фидели. Он был еще слишком молод, только закончил свое обучение. «Простите, милорд», она опустила голову, и на ее лице появилась небольшая улыбка. «Я хотела», собрала она свое мужество, «я хотела узнать, есть ли какие-нибудь новости о моих братьях. Я знаю, что семикраткий легион уже вернулся, но моих братьев с ними не было». У нее на глазах появилась маленькая слезинка, она ожидала худшего. «Я знаю, я отправил его с 8-м легионом на специальное задание», сказал я, стараясь быть загадочным. «Не волнуйся, они оба здоровы. Помнишь, когда мы впервые встретились, я сказал, что сделаю тебе подарок. Моя озорная сторона взяла верх, когда я сказал это, и моя обычная ухмылка заставила ее задуматься, что я сделал на этот раз, когда она медленно кивнула. «Вам следует отправиться в порт, 8 и краткая скоро высадится». Мой подбородок указывал на горизонт, где начали появляться новые корабли. Мисс Сандия была удивлена и дрожала от возбуждения с яркой улыбкой, которую она пыталась скрыть. «Иди, девочка». Их путешествие из Ната было долгим. Она посмотрела на меня, я сложил руки и улыбнулся еще больше, увидев ее потрясенное выражение лица. «Вперед!» — крикнул я, но был удивлен тем, что девушка сначала прыгнула на меня, ее руки обхватили мою шею, а губы поцеловали мои. Через мгновение эйфорического, неконтролируемого счастья она поняла, что сделала, и смутилась. «Мой господин, это я. Прекрати бормотать и иди». Мне быстро удалось скрыть свое удивление ее поступком. Это был мой первый поцелуй. Девушка несколько раз чуть не споткнулась, когда мчалась по коридорам. Я хотел насладиться покоем и тишиной, когда раздался еще один звук множества шагов. Я уже знал, что будет дальше, так как это было не в первый раз. «Брандон!» Раздался сначала крик, а затем мягкое тело со всей силы ударилось о мое. Я только успел поймать ее, когда второе тело врезалось в меня, заставив меня упасть на задницу. Слабак, как всегда. Абара улыбалась, держа на спине копье, которым я ударил ее перед этим. Как бы в подтверждение ее слов с перил балкона раздался крик орла. «Может, слезете с меня, девочки?» Я засмеялся, ощущая растущие, маленькие и мягкие бугорки на своей груди и лице. «Не знаю, мне вроде как нравится эта позиция», шаловливая Тиена постаралась, чтобы ее незащищенная кожа касалась моего лица. «Я тоже не против». У Немирии была такая же озорная улыбка, как и у Тиены. «Ты тоже не хочешь мне помочь?» Я посмотрел на альбиноса Теневика, который только наклонил голову и предпочел проигнорировать меня, заставив девушек снова рассмеяться, но на этот раз громче. «Ладно, девочки, отпустите юного героя, у него есть работа, в конце концов». Вошла Иллария с принцем Аберином. «Я не знаю, моему племяннику, кажется, это нравится». Дарнийский принц рассмеялся. «Дядя», запротестовал я, когда мы веселились, из коридора донеслись еще шаги, а после палата наполнилась людьми. Забавно, что та же комната, в которой Тирион неловко объяснялся с Дейнерис, теперь была занята моими людьми, которые шутили и смеялись, попивая вино и закусывая. Я оглядел комнату. Оно и Эмма, мои новые кровные всадники, неловко пытались говорить на общем языке с Майей, магистратом провинции Лхазар. Оно и понятно, ведь они только начали его изучать. Мальчики 7 и 10 лет были выбраны после того, как отличились на поле боя после 4 лет сражений. Ара, Варсак и Кота теперь были главами в 3 городах, охраняющих границу между нами и Дотракейским морем. Зизлас разговаривал с Тирасом об управлении, поскольку оба они были магистратами провинции Мерин и Талас. Брайс играл с сыном Сирии Герольда, к досаде леди Хайтауэр, так как тот заставлял юного Роберта плакать. Эртур и Ноя, как обычно, спорили о справедливости. Аберин и Иллария, как всегда, были в своем собственном мире, а девушки просто наслаждались закусками. Единственным, кто стоял на своем посту, был Сандер. «Вы даже представить себе не можете, как я был удивлен, когда он вернулся с Брайсом и Эртуром. Вначале я предположил, что он шпион, подосланный Ланнистерами, но мои способности и способности Рины говорили об обратном. Он знал, что рано или поздно между нашими домами произойдет конфликт, и выбрал сторону, дающую ему шанс убить брата. Его верность была непререкаема, не то что в сериале, когда он думал только о себе. Это заставило меня задуматься, что львы сделали с ним, чтобы он стал таким безжалостным. Впрочем, это не имеет значения, ведь молодого Сандера все еще можно сформировать, как и положено нормальному человеку. Мисс Сандия провела некоторое время со своими родителями и вернулась, чтобы исполнить свой долг на моей стороне в качестве моей помощницы, служанки и советника, и теперь счастливо разговаривала со своими братьями рядом с командирами легионов, которые расположились по комнате и наслаждались своим временем. Ладно, ребята, приступим к делу. Глава 74. Сапфировый остров. Глава 74. Сапфировый остров. Все сидели за большим столом, выполненным в том же стиле, что и стол на драконьем камне. Мои заклятые щиты сидели позади меня, а магистраты и командиры смотрели на стол, за которым сидели их вторые командиры. Мне хотелось рассмеяться, видя, как Грей чувствует себя неловко. Он никогда не любил планировать. Мы собрались здесь, чтобы окончательно решить вопросы перед моим отъездом в Вестерос. Мы должны определить направление для магистратов и легионов до моего отъезда, так что без лишних слов давайте начнем. Чувствуете себя комфортно и делитесь своими мыслями. Я сказал и посмотрел на каждого из них, прежде чем продолжить. Сначала легионы. Я поднял фигурки, представляющие наши легионы, в форме их названия и номеров. Один я, два я и три я притории пока останутся здесь. Один я на Эллири, два я и три я в Талосе. Я посмотрел на Тироса, он кивнул. Тирос, прими во внимание, что это временное решение, я хочу, чтобы ты создал 17-краткое Вулпис, Лисий, 18-краткое Пардус, Леопардовый, и 19-краткое Игнис Огненный, легионы в течение следующих 10 лет, но учти, что 1-краткое, 2-краткое и 3-краткое понадобится мне через год или два. Он выглядел спокойным. Есть ли какие-нибудь требования? Милорд, он очень любит уточнять детали. Все как обычно при наборе, но я хочу, чтобы наши люди были испытаны в бою. Отправьте 4 легиона в спорные земли и свободные города. Там всегда происходят конфликты, как и у нас до сих пор. Все кивнули. Теперь Майя. Она выпрямила спину. У тебя по-прежнему будут 4-краткое, 5-краткое и 6-краткое, но оставь всадников племени Ара, Кота и Варсакка. Они должны сотрудничать, если более крупный кхолосар попытается вторгнуться. Помоги им, если они попросят, работа не из легких, и у меня есть шрамы, чтобы доказать это. Собравшиеся посмотрели на мой правый глаз и линию, идущую от вершины брови и останавливающуюся на полпути вниз по щеке, и другую над левой бровью на лбу. По правде говоря, все мое тело было покрыто боевыми шрамами. Незадолго до прибытия в Мерин я остриг свои длинные волосы и оставил их с прикрепленными колокольчиками в Весаене по традиции племени. «Да, милорд», — быстро ответила она, — «умная девочка, у нее все получится. Есть еще кое-что». Я серьезно посмотрел на нее и командиров 4 го, 5 го и 6 го отрядов. «Вы должны набрать еще 3 легиона. Земля, которую мы контролируем, слишком велика для всего 3 легионов». Они были уроженцами этих мест, поэтому знали, и, глядя на карту, все ясно представляли себе ее огромные размеры. Пока что вы возьмете 13-краткое Хаста и 14-краткое Леонис на востоке, я разложил фигурки на столе, чтобы все могли видеть, но это лишь временное решение. Я хочу, чтобы новые легионы заняли свои места, а третий новый легион охранял вход в Красную Пустошь, по крайней мере, в 295 НЭ. Она на мгновение задумалась о местах, на которых я разместил фигурки. «Мы сможем это сделать, милорд, население Нового Алхазара похоже на население Мерина с людьми, которых вы освободили от дотракийцев в течение многих лет. Большинство молодых людей – фермеры, но они мечтают доказать вам свою состоятельность. С тренировками и кровопролитием у нас должно получиться». Майя посмотрела на свою помощницу, убедившись, что та все приняла к сведению. «Хорошо». «Спасибо, Майя. Теперь Зизас». Я посмотрел на крупного мужчину напротив меня. 7-краткое, 8-краткое и 9-краткое будут охранять Мерин. 10-краткая, 11-краткая и 12-краткая будут распределены по береговой линии, охраняя небольшие поселения и побережья между Юнкаем и Остапором. Увеличьте число караболист в каждом легионе до 55. Мы могли видеть, что они могут сделать против Золотой роты в прошлый раз. Маленькие фигурки, изображающие легионы, были снова расставлены, чтобы они увидели, что у меня на уме. Все ясно, я увидел, что они кивнули. Есть вопросы? Тишина. Хорошо, командиры могут вернуться и заняться своими делами. Все как один встали, отдали честь в мою сторону, приложив правую руку к сердцу, и организованно ушли. Переместить около 130 000 человек будет нелегко, но это нужно сделать, иначе как бы мы смогли защитить земли, схожие по размеру со штормовыми землями и речем вместе взятыми. Мне нужна еще большая армия, если я хочу комфортно сражаться с иными. В сериале у Ночного Короля было 100 000 солдат, и 2-1 в текущем сценарии не добавляли мне оптимизма. Когда все военные ушли, мы продолжили. Я хочу, чтобы каждый из вас попросил своих людей внедрить подобную систему управления городом, которая есть в Нивервинтере, посмотрите, как она работает, и измените ее под свой народ. Помните, что это уже проверенный образец, так что не стесняйтесь. Майя, ты должна увеличить фермерские угодья. Мы обеспечили землю, так давай использовать ее. Зис, для тебя важно защищать торговцев, я забираю Дейла и половину его флота, так что у тебя сейчас около 250 фрегатов, в ближайшие несколько лет ты сможешь увеличить их число в 4 раза, только не затягивай, иначе жены моих моряков убьют меня в Нивервинтере. Мы все рассмеялись над моим замечанием. Вы должны выбрать командиров и обучить своих людей охранять залив и залив скорби. Усильте патрулирование вокруг острова Наат, поскольку они будут производить для нас шелк для защиты. Используйте пиратские притоны для обучения ваших моряков и легионов. Все они сосредоточенно следили за каждым моим словом. Терс, тебе нужно защитить земли от Валантиса. Они уже начали посылать свои флоты и отряды, чтобы вернуть залив работорговцев. Используй мои легионы обдуманно, они все опытные люди, и ни один легион не участвовал в стольких битвах, как они, не пренебрегая их советами. Используйте их, ЗИС поможет вам с флотом. Согласно договору, Железный банк будет отбирать сумму, которую мы определили ранее, раз в 12 лун, и перечислять ее вам. Понятно? Спросил я для формальности. Да, милорд, ответили они одновременно. Хорошо. Итак, друзья мои, это прощание на ближайшие несколько лет. Я встал и обнял каждого из них. Я действительно не мог дождаться возвращения. Прошло 4 долгих и мучительных года. Ушел мальчиком, вернулся мужчиной. Мы ушли вскоре после окончания встречи. Мисс Сандия немного грустила, но ей было достаточно просто увидеть своих родителей здоровыми. Сирия и Герольд остались, так как у них там еще была работа, но остальные последовали за мной. Когда мы подплыли к Лису, дарнийцы отделились, отправившись на Солнечное Копье, а мы продолжили путь к следующему пункту назначения. После нескольких недель в море мы увидели нашу цель. Вода цвета сапфира и прекрасная солнечная погода вызывали желание раздеться и прыгнуть прямо в воду. Возможно, позже я так и сделаю. Пока же у меня на уме были другие приоритеты. Бриенна из чертова дома Тарт. Нужно поймать их всех. Глава 75. Сапфировый остров 2. Глава 75. Сапфировый остров 2. Бриенна не знала, что происходит, но люди, бегавшие по замку, явно не были заинтересованы в том, чтобы объяснить ей ситуацию. Даже учитывая ее статус леди дома Тарта и единственной наследницы, слуги в основном игнорировали ее. Впрочем, она не возражала. С того памятного дня в юности, когда во время пира она наконец увидела, на что способны люди, все надежды на счастье и признание исчезли. Она не была красавицей или леди, она была воином, и воином умелым. В замке уже не было никого, кроме ее учителя, мастера-оруженосца Сира Гудвина, кто мог бы противостоять ей в искусстве владения мечом. Бриенна вышла за пределы замка и направилась к своему любимому месту, где она могла бы тренироваться, не отвлекаясь на суету вокруг. Она шла очень долго и уже почти дошла до своего тихого места, когда до ее слуха донеслись звуки скрещивающихся мечей. С любопытством, держа руку на рукояти меча, она медленно поднялась на холм, чтобы получше рассмотреть ситуацию, прежде чем реагировать соответствующим образом. «Щит вверх, Джон!» — донесся до ее слуха крик молодого человека. Заглянув за холм, она увидела группу из примерно 50 человек в черных красивых доспехах, стоящих в кругу и наблюдающих за поединком одного юноши с другим. По ее мнению, этот юноша был очень красив, в его движениях была какая-то дикость, но она быстро отбросила всякие мысли о романе между ними. С юности она слышала, что женщины не должны владеть мечом, а только рожать детей и быть послушными, поэтому она решила, что он такой же. От одной мысли об этом ее губы подрагивали. «Не опускай свой гребаный щит», — снова услышала она, когда мальчик, как маньяк, ударил двумя мечами, которые были немного короче обычных, по щиту. Вся эта картина завораживала ее, поскольку Джон, как называл его мальчик, тоже был искусен и лишь немного хуже мальчика. Она не могла разглядеть ни одного лица, кроме того, кто кричал, так как все они были в доспехах и шлемах, но по царапинам на них она поняла, что это не рыцари, а настоящие солдаты. Джон проигрывал, и его движения замедлились. Бриенна уже готова была подойти ближе, чтобы понаблюдать, когда раздался еще один крик. «Лейла! Алис!» Удивленная леди Тарт смотрела, как два человека вышли из группы, не обращая внимания на то, что она услышала, потому что она наблюдала за красивым, интенсивным и высококлассным боем, как оба со щитами и мечами в руках атаковали, целясь в подростка без угрызений совести, снова оживляя Джона в процессе. Она с выпученными глазами наблюдала за тем, как мальчик выкрикивал ошибки новоприбывших, которые он видел, исправляя их и одновременно защищаясь. Она внимательно слушала, пытаясь тоже чему-то научиться. «Никогда не останавливайся, и я обещаю, что ты найдешь все, что ищешь, просто продолжай пытаться». Каждый раз, когда кто-то замедлял шаг, подросток кричал, подбадривая его: «Боритесь, жизнь – это не гонка, идите в своем собственном темпе, это битва, это война. Когда ты преодолеваешь препятствие, оно всегда больше, и ты не из тех, кто сдается». «Мои люди не сдаются». Бриенна не знала почему, но ее кровь запылала, она впервые услышала нечто подобное и почувствовала в себе силы. Она хотела сражаться. Оглядевшись вокруг, все мужчины, окружавшие подростка, хотели присоединиться, едва сохраняя спокойствие. Даже некоторые пожилые мужчины вдалеке от палаток наблюдали за происходящим, сложив руки. Она лишь мельком взглянула на них, но их жажда крови почти душила ее. Она дрожала, чувствуя, что каждый из них давит на нее сильнее, чем ее учитель, а их было много. Адам, Мария, Бриенна хотела, чтобы это был сон. Мальчик перед ней сейчас сражался, уклоняясь и маневрируя без особых усилий, сражаясь не более чем с тремя людьми одновременно, блокируя остальных своими телами. «Кровь воина течет в твоих жилах, пора вырваться из оков. Двигайтесь и помните, нет боли, нет пользы». Он сбил шлем с одного из людей, открыв из-под него прекрасное женское лицо. Бриенна удивилась и неосознанно воскликнула: «Ах!» Это был первый раз, когда леди увидела другую женщину, такую же, как она, воина. Она вернулась и поняла, что все остановились и все смотрят на нее. Ее щеки покраснели от смущения, но она выпрямила спину и пошла вниз по холму, глядя на мужчину. «На сегодня достаточно, ты в порядке, Алис? Я не смог сдержаться, когда вас пятеро», — спросил Брандон, с беспокойством наблюдая за новобранцами один Голлегиона, которые пришли с ним. 50 лучших и самых ярких новобранцев прибыли вместе со 150 его старшими претарианцами и личными охранниками. «Милорд, вам не стоит беспокоиться». Алис упала на колени, не смея мечтать о своем лорде. «Вставай, девочка, не надо этого напыщенного дерьма между нами. Позволь мне открыть тебе секрет. Твое величайшее оружие – твой разум. Это твой источник силы, так что будь осторожна с тем, чем ты его кормишь. Будь позитивной и смотри на препятствия, терпи поражение и вставай снова сильной. Тяжелая работа – это легко, а вера – это тяжело. Так что вставай лучше и сильнее». Брандон схватил ее под руку и потянул вверх. Когда он обернулся, то увидел цель своего путешествия – Бриенну Тарт. Даже если она выглядела так же, как в сериале, только моложе, он уже должен был поднять голову, чтобы встретиться с ней взглядом, даже при своем росте 165 см. «Дам Бриенна», – он кивнул, показывая свое уважение. «Я не Ле». Ее слова замерли в горле, когда она поняла, как он ее назвал. Она не могла сдержать слез, текущих из ее глаз от того, что услышала его предыдущие слова и чувства, что она была принята им, и когда он назвал ее дам, как это сделал бы рыцарь, Она не могла сдержать своего счастья. «Вы не возражаете, что я женщина, что я не леди, что я люблю сражаться?» Ей очень хотелось снова почувствовать надежду, теплоту признания и благодарности. «Пха!» Мужчина издал горловой звук, показывающий его презрение к тому, что она сказала. Он оглядел своих людей. «Покажите ей!» Он сказал это тихо, и все вокруг сняли шлемы. Бриенна не знала, как реагировать, и сделала, наверное, самый женский поступок в своей жизни до сих пор, прикрыла рот рукой и просто заплакала, видя вокруг себя столько женщин в доспехах. Нет, не женщин, а воинов. Как видите, мы не дискриминируем, нас не волнует ваше прошлое. Конюхи, пекари, мясники, проститутки, мистеры, рабы, вторые, третьи, десятые сыновья, бастарды. Назовите это, у нас они есть, но теперь как братья и сестры. Брандон знал, что это звучит пошловато, но это было именно то, что ей нужно было услышать сейчас, а кроме этого, ему было наплевать. Дав Бриенне время, которое ей было нужно, он передал свои мечи Сандору и двинулся к берегу, снимая по пути доспехи. Он оглянулся на своих людей в одних штанах, его тело, покрытое шрамами, показало всем, даже Бриенне, что его прошлое не было спокойным. «Расслабьтесь все, давайте немного поплаваем, а старики пусть готовят барбекю. Кто со мной?» — крикнул Брандон и, сняв штаны, прыгнул в море. На мгновение не последовало никакой реакции, как вдруг более молодые люди с криками бросились за ним, сбросив с себя доспехи, и прыгнули в воду в одних трусах, как и он, смеясь и веселясь. Бриенна удивилась, увидев нечто подобное, ведь они были практически голыми, только в боксерах, а женщины еще в спортивных топиках. Она не могла понять, но свобода, которую она чувствовала от них, затягивала ее все глубже и глубже. Следующее, что она услышала, был смех мужчин и женщин, стоявших рядом с палатками. Она не видела их раньше, но теперь, глядя на смеющихся женщин, ей захотелось встать с ними плечом к плечу и почувствовать ту же свободу, что и они. Глава 76. Новое дополнение. Глава 76. Новое дополнение. Милорд, услышал Брандон, как кто-то окликнул его сбоку. Повернув голову, он увидел светловолосую девушку с короткими волосами, скачущую к нему. «Бриенна, я просил тебя называть меня по имени, когда мы наедине». Мальчик улыбнулся, увидев, как покраснели щеки одной из его новых спутниц. Ее застенчивость все еще удивляла его каждый раз. «Я знаю, милорд, прошу прощения, просто к этому трудно привыкнуть». Она смотрела на него почти со звездами в глазах. «Ты привыкнешь к его выходкам», — раздался голос с другой стороны. «Но я никогда не подчинялась здравому смыслу. Я буду стараться изо всех сил, милорд, чтобы не разочаровать вас». Бриенна на мгновение замешкалась. «Если вы не возражаете, если я спрошу, милорд, я заметила много шрамов на вашем теле, когда мы были на Тарте». Она искала любой признак недовольства со стороны своего нового лорда. «О, так вот что ты хотела узнать». Брандон громко рассмеялся, как и его охранники, подъехавшие ближе к ним троим в передней части колонны. «Мне тоже интересно, милорд», — сказал худой мальчик с веснушками на лице и рыжими волосами, неуклюже направляя свою лошадь ближе к группе. По его движениям было видно, что у него нет большого опыта в верховой езде. «Ты тоже ангуй, тебе лучше обратить внимание на свою лошадь, иначе ты снова упадешь на задницу». Все громко рассмеялись, вспоминая последние несколько дней, когда рыжеволосый мальчишка подшутил над ними. Они уже поняли, почему их лорд захотел, чтобы этот маленький народный ребенок присоединился к ним, посмотрев на его непревзойденное мастерство владения луком, и, увидев кого-то схожего по возрасту с их сеньором, они почувствовали себя счастливыми за ту непринужденную атмосферу, которая распространилась вокруг после его прихода в их стаю. «Милорд, не меняйте тему», — смущенно воскликнул Ангуй. «Ладно, ладно». Брандону нравилось, что его люди смеются и шутят, это сильно отличалось от обычной суровой и напряженной атмосферы, которую они излучали во время походов в Дотракийском море, в Лхазаре, в песках залива работорговцев или пустынях спорных земель. «Теперь ты один из нас, так что ничего плохого я тебе не скажу, но учти, что все, сказанное здесь, не должно повторяться на улице». Новоприбывшие почувствовали холод, ощутив мгновенную жажду крови, направленную на них со стороны окружавших их людей, и инстинктивно поняли цену, если они предадут свое доверие. По правде говоря, каждый мужчина и каждая женщина, которых вы видите вокруг себя, сражались на моей стороне в течение последних 5 лет. Мы завоевали и построили новый Алхазар, мы проливали кровь в таких битвах, каких здесь еще никто не видел, люди гибли сотнями тысяч, мы завоевали залив работорговцев и сражались против всех возможных врагов на известных вам обоим землях, а некоторые даже за пределами вашего воображения. Брандон смотрел на лица своих спутников, пока они вспоминали старые времена. Но как это возможно, милорд? Бриенна смотрела на него, чувствуя, как закипает ее кровь после того, как она услышала о приключениях и сражениях за жизнь, которую она выбрала. «Что здесь такого невозможного, девочка?» — спросил один из преторианцев. Невысокая темноволосая девушка до вступления в один и краткая легион была постельной рабыней. «Мы разбили дотракийцев и джогаснхай на их зорсах, зорсы — особый род животных, полученный скрещиванием лошадей с зебрами, мы постились на слоновьем мясе золотой роты, когда они в страхе бежали перед нами, мы убили неспокойных колдунов и сокрушили безупречных. Скажи мне, дитя мое, что для нас невозможно?» Взглянув на лица окружавших их мужчин, Бриенна и Ангуи не смогли найти в них ни капли фальши. «Всадники приближаются! Всадники приближаются!» Громкие крики вернули всех назад, когда к Брандону галопом подъехала тыловая охрана. «Милорд, около 300 всадников с тыла быстро приближаются. Вы видели какие-нибудь знамена?» — спросил сир Хайтауэр, уже составляя план действий. Он и его жена Сирия присоединились к группе, как только они высадились в штормовых землях. «Нет, командир», — ответил преторианец. «Бандиты?» — спросила Бриенна, чувствуя, как ее тело напрягается и возбуждается одновременно. «Невозможно, они не смогли бы собрать столько лошадей. Даже если мы окажемся на землях Рича, летние рыцари позаботятся о них, особенно если учесть, что земли лорда Торли так близко», — добавил Эртур. «Нет смысла думать об этом сейчас. Оборонительный строй, приготовиться к атаке», — приказал Брандон. Наконец-то Бриенна и Ангуи получили возможность увидеть преторианцев один го легиона в действии. Будущая Дамтарт потеряла дар речи, видя, как быстро и эффективно они двигаются. Она не могла представить себе другого войска в Вестеросе, обученного так же хорошо, как они. Менее чем через 20 секунд они были организованы в идеальный оборонительный строй, готовый выехать навстречу врагу. Разведчики были разосланы еще до этого, и все это под руководством 12-летнего мальчика. Она чувствовала, как расширяется ее кругозор, ведь до сих пор молодые лорды, которых она встречала в его возрасте, были в ее представлении просто нытиками и привилегированными пиздюками. Свита ждала, уже чувствуя, как дрожит земля под копытами приближающейся партии. 200 преторианцев со спокойным и сосредоточенным видом наблюдали за горизонтом, пытаясь обнаружить другую сторону. Ангуи и Бриенна почувствовали, что у них вспотели руки, но, взглянув на других стражников, окружавших их нового лорда с каждой стороны, они почувствовали себя спокойнее. Молодой дарнийский ингибитор маршей впервые оказался в подобной ситуации, его нервные глаза никак не могли успокоиться, он огляделся, увидев, что его спутники смотрят вдаль. Ангуи наблюдал, как сир Брайс, сир Сандер, сир Эртур, Ноя, сир Хайтауэр, Аноиама окружили лорда Брандона, миловидную девушку мисс Сандию и леди Сирию с ребенком на руках с каждой стороны. Копья вперед! Все услышали приказ сира Хайтауэра, который несколько раз повторили офицеры с барабанами и поднятым флагом, сигнализируя о маневре центурионов. Первая линия из примерно 70 всадников перевела своих лошадей на передний край и терпеливо ждала. Наконец из-за холма выехал одинокий всадник, в его руке на копье развивалось на ветру маленькое знамя Дастина, когда он мчался назад к своему лорду. «Милорд, это племя», — взволнованно доложил разведчик, заставив всех немного расслабиться. «Расскажи нам подробности, солдат». Лицо Брандона почти не изменилось. «Милорд, это леди Рина со своими людьми и всадниками племени». Его ответ сильно смутил Брандона, вспомнив последний приказ, который он отдал ей. Он не мог понять, как люди племени и она могли собраться вместе, и что еще более невероятно, так это то, что они нашли его здесь, в Риче. В рядах, выстроенных преторианцами, послышались перешептывания, но ни один человек не ослабил бдительность, и не было отдано приказа стоять вольно. Это была стандартная процедура для каждого из его войск, чтобы не попасть в заблуждение или засаду. Ждать пришлось недолго. Из-за холма один за другим появились люди в доспехах. Даже во сне он мог узнать легкие доспехи племени, которые он носил ежедневно в течение многих лет, и его губы изогнулись в улыбке. «Вольно», — сказал Брандон, когда лица новоприбывших стали узнаваемы. Теперь все расслабились, наблюдая, как представители племени и леди Рина спускаются с лошадей и опускаются на одно колено перед лордом Брандоном. «Я всегда поражаюсь твоей способности удивлять меня, Рина». Брандон усмехнулся и подошел к стоящей на коленях леди, помогая ей подняться. «Это тоже часть моей работы, милорд». Ее прекрасная улыбка заворожила Ангуи, его щеки покраснели. «О твоих вещах мы поговорим позже, но это...» Молодой лорд указал на стоящую на коленях группу. «Мы нашли их по пути сюда из Пинтоса, когда они сражались с пиратами степных камней. Увидев, что корабли Дастина подверглись нападению, мы двинулись им на помощь. Позже шептуны в штормовых землях сообщили нам ваше местоположение и место назначения, поэтому мы поскакали так быстро, как только могли, чтобы добраться до вас». Рина говорила на одном дыхании, вытирая блестящий пот со лба. «Почему вы здесь?» — спросил Брандон на беглом дотракийском языке, снова удивив Бриенну и Ангуи. «Мой кхал, мы говорим на андальском». Самый крупный из них поднял голову. «Мы были посланы твоими братьями, чтобы служить тебе мечами, копьями и стрелами, по 100 лучших от каждого города». Выслушав мужчину, Брандон посмотрел на мужчин и женщин, все еще стоящих на коленях. Его голова начала болеть, когда он инстинктивно помассировал руками висок. Как, черт возьми, он мог объяснить колонну из 500 вооруженных сил и вдвое большего количества вспомогательных людей? Тихие хихиканья и смешки, раздававшиеся из-за его спины, не помогали. «Как я все это объясню?» Брандон повернулся и посмотрел на Миссандию и Сирею, не ожидая увидеть, что они прикрывают губы, явно пытаясь сдержать смех. «Хватит, вставайте, сир Герольд, я полагаю, мы ничего не добьемся таким образом, так что просто разбейте лагерь на сегодня. Пошлите разведчиков доставить послание и проверить, где находится свита моей матери, а следующим утром мы снова двинемся в путь. Сегодня вечером нам всем нужно выпить». Как только Брандон закончил говорить, все зааплодировали. Последние несколько дней они много ехали, чтобы встретиться с леди Дастин, так что, очевидно, им не хватило отдыха, но никто не жаловался. Вскоре после того, как палатки были установлены и повара начали готовить пир для мужчин, в это время Брандон и его ближайшие помощники собрались в самой большой палатке в центре лагеря. «Вы нашли их?» Брандон был так же взволнован, как и все остальные. Он ожидающе посмотрел на лицо Рины, но был разочарован, когда она покачала головой. «Драконьих яиц не было в хранилище, милорд». От одного этого предложения тело Брандона сдулось. Неужели он совершил ошибку? Разве не Иллирия был владельцем яиц? Тысячи мыслей пронеслись в голове, когда он услышал ее следующие слова. «Но мы украли это, милорд». Она подошла к одному из своих подчиненных, взяла длинный черный шелковый чехол и показала предмет внутри, отчего глаза нескольких собравшихся чуть не выпали из глазниц. Глава 77. Черное пламя. Глава 77. Черное пламя. «Мой милорд, это то, о чем я думаю». Сир Артур и Хейтауэр с трепетом смотрели на предмет, когда Брандон положил руку на рукоять. Не будучи уверенным, сон это или нет, он сосредоточился, чтобы почувствовать силу, текущую от него в сердцевину меча. «Он может использовать мою магию, чтобы выпрямиться». Брандон был удивлен, когда почти незаметное гудение исходило от клинка каждый раз, когда он заставлял свою магию течь внутри оружия. «Будь я проклят, чертово черное пламя». Лорд Брандон был заворожен красотой реликвии Таргариенов, меча. Вытащив его из ножен, он не почувствовал никакой тяжести в руке, хотя меч был не намного меньше родового меча Лед Дома Старков. Красный драгоценный камень в верхней части рукояти создавал у людей иллюзию ярко горящего драконьего огня, а идеально сбалансированный клинок с начертанными на нем драконами придавал ему вид столь же свирепый, сколь и величественный. Похоже, что паук со своим толстым дружком-сыроторговцем не так верен королю Роберту, как он утверждает. Значит, это была его игра с самого начала. Бриенна с потерянным видом спросила сначала: «Милорд, этот меч важен?» Она посмотрела на прекрасно сделанное оружие. «Вы даже представить себе не можете, этот клинок, родовой меч Таргариенов, единственная причина всех восстаний Блэкфейров». Они слышали, как участилось ее дыхание. «Вы имеете в виду того Блэкфейра?» Дам не могла поверить в это, но, глядя на огненно-красный самоцвет, рукояти с драконьей головой и клинок из валерийской стали, она вспомнила подробности, о которых ей в юности рассказывал мистер. Похоже, нам снова придется увеличить наши силы. Серхайтауэр уже думал о будущем. Если золотая компания соберет сторонников Блэкфейра, паук и вольные города вмешаются, все может стать ужасно, милорд. Особенно теперь, когда он стал отцом, он был более склонен жить в соответствии с мудрыми словами. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Я уже опередил вас, сир Герольд. Как вы думаете, что делает моя мать? Мальчик ухмыльнулся, любуясь клинком. Все были удивлены его словами, не понимая его мыслей, но не спрашивали, так как знали, что он расскажет им все в свое время, как всегда. Старым стражникам короля понравилось, как он отличается от их предыдущих лордов. Один боялся всего на свете, хранил свои секреты в безумной голове и сжигал людей диким огнем, а другой похитил девушку, чтобы исполнить какое-то беспочвенное пророчество, в результате чего все королевства охватил пожар войны. Брандон отстегнул один из своих мечей и протянул его Сандеру. Милорд, обычно спокойный человек, взял его, не понимая, что происходит. Возьми, ты единственный, не считая наших новых друзей, у кого нет меча из валерийской стали, а теперь он у тебя есть. Я уверен, что он может разрубить любую гору пополам. Дай ему доброе имя, или это сделают твои дети. В словах Брандона ясно читалась надежда на то, что его друг создаст семью, а меч станет семейной реликвией после того, как месть закончится. Увидев, что его лорд отдает столь ценное оружие, Сандер без слов опустился на колено. Он ничего не сказал, потому что слова были не нужны. В этой группе людей он испытывал больше любви и привязанности, чем даже в своей семье. В его сердце они были его родственниками. Теперь вопрос в том, что мы будем делать с пауком? Спросил Артур. На его лице все еще задерживалась улыбка после того, как он увидел щедрость лорда. А нужно ли нам что-то делать? Сейчас все идет именно так, как мы хотим и как нам нужно. После того, как мы вернемся домой, я пойду и принесу присягу начальнику Севера, чтобы он официально возглавил дом. Лорд Брандон закончил прикреплять свой новый меч к поясу. Придет время и для Евнуха. Что еще важнее, Рина, ты сделала великое дело, получив меч. Чего же ты желаешь за свою службу? Мальчик посмотрел на свою волхвицу, ожидая ее ответа. Я скажу вам в будущем, мой господин. Она загадочно посмотрела на него. Леди Дастин. Леди Дастин шла со своей охраной в плохом настроении. Люди ее сына и молодой лорд должны были встретиться с ее свитой накануне, но прибывший гонец сообщил ей обратное. Она все еще могла смириться с этим, она ждала своего мальчика почти 5 лет, так что разница в один день все еще была чем-то, с чем она могла справиться, хотя и неохотно. Больше всего ее раздражало то, что в ее маленький лагерь прибыли новые люди. Утром командир ее гвардейцев сир Адриан пришел, торопя ее одеться, так как их окружили рыцари под знаменем Золотой Розы. Как будто она могла бояться этих рыцарей, даже если бы они превосходили 50 ее гвардейцев в численности 3-1. Получив приглашение от той, кого она приняла за королеву шипов, она подошла к самому большому шатру с несколькими своими людьми, идущими позади нее и по бокам, тщательно охраняющими свою госпожу. Ее холодные глаза оглядели окружавших ее мужчин. Тирелийские рыцари могли быть сколь угодно изысканными в своих манерах, но она ясно заметила главное различие между ее гвардейцами и ими. Отсутствие запаха, постоянно витавшего вокруг ее людей, к которому она успела привыкнуть. Запах крови. Видя, как они надувают грудь, чтобы выглядеть грозно и угрожающе, она чуть не разразилась смехом над их выходками, которые в ее глазах были не более чем детской забавой. «Убери руку с меча, мальчик, или ты потеряешь его, а вместе с ним и голову». Леди Дастин подняла голову после того, как они остановились перед входом в зеленый шатер, расшитый золотыми розами по всему периметру. Она не удивилась словам своего самого верного рыцаря, его нрав тоже изменился после смерти маленького ребенка 4 года назад. «Пусть наш гость войдет ради богов». Приказ, прозвучавший изнутри, разбавил соревнование взглядов, которое происходило между двумя группами рыцарей. С силой оттолкнув молодого человека в сторону одним быстрым движением, что очень удивило цветочного рыцаря, а также силу старика, сир Адриан поднял створки, открыв богато украшенное внутреннее пространство. Куда бы ни посмотрела леди Дастин, там были розы. «Как и ожидалось», — прошептала она, входя внутрь. Внутри ждали две женщины. Знаменитая королева шипов и милая девушка, прильнувшая к ней. Она на мгновение остановила свой шаг, вспомнив, что малышка Бри была с ней заодно, и почувствовала, что ее раздражение снова становится сильнее. Знаменитая королева зимы, или ты предпочитаешь ледяную демонессу, или зимняя роза, у них много имен, описывающих тебя. Старшая леди наслаждалась своей закуской, глядя на гостью. Все, что поможет вам почувствовать себя живой, леди Алина. Барбри придвинула стул, чтобы сесть. Она ни в коей мере не чувствовала в ней опасного противника. Или вы предпочитаете королеву шипов? Взгляды двух самых влиятельных женщин королевства встретились, и ни одна из них не уступила. Почему я не удивлена? Я слышала, что после встречи со львом ты стала кроткой и слабовольной, но почему мне кажется, что прозвище «Ледяная демонесса» подходит тебе больше? Леди Алина откинулась назад, сцепив пальцы на животе. Тайвин действительно вырыл себе могилу, пока возился с тобой, тебе не нужно подтверждать или отрицать. Я уже знаю, как этот мужчина недооценивает женщин. Она посмотрела на внучку и с любовью провела рукой по ее волосам. Девочка была смышленой, даже леди Дастин ясно видела умный взгляд, который все еще неуклюжий ребенок пытался скрыть от нее за фасадом ребячества. И позвольте спросить, по какой причине вы окружили нас и преградили нам путь? Насколько я знаю, нет закона, запрещающего путешествовать по землям лорда Терли, спросила леди Дастин, сохраняя безэмоциональное выражение лица. Да, это был не первый раз, когда эти две леди сталкивались лбами, но раньше все это происходило в тени. Но теперь старая кошка сделала шаг в открытую. Я должна поблагодарить вас за ваше прекрасное послание. Ложась спать в своих покоях, я просыпаюсь и вижу письмо на своей тумбочке. Не говоря уже о том, что то же самое происходит в покоях каждого из членов моей семьи. Желтая бумага с изображением обнаженной розы с опавшими лепестками под ней, так ли это? Должна признать, что такого поэтического напутствия я не ожидала от северян. Это откровение наконец-то смогло изменить выражение лица ребенка. Теперь она знала причину тогдашнего бабушкиного гнева, но он все еще бушевал в ее голове, когда она тоже получила такой подарок. Это был единственный раз, когда она увидела в глазах ребенка страх непоколебимой женщины. Под любопытным взглядом ребенка леди Дастин не дрогнула. «Я рада, что вам понравилось», — не стала отрицать она. «Не хотите рассказать, как вы это сделали? Я буду спать спокойнее, зная, что мне не придется так часто менять наших слуг», — сказала Алина в шутливой манере. «Кто сказал, что я хочу, чтобы вы лучше спали, леди Алина?» Раздражение от бесполезной болтовни переполнило королеву зимы, заставив ее перестать держать язык за зубами. «Леди Дастин, вы умная девушка, я уверен, что вы понимаете свое положение. Потеря торговли с севером приемлема, всегда найдется кто-то, готовый купить нашу еду и вино, но, пожалуйста, просветите меня, что вы делали в Дорне?» Атмосфера внезапно стала холоднее, обе сильные женщины посмотрели друг на друга, и ребенок понял, что именно такой была игра, в которую она так хотела вступить. Это пугало ее, да, но в то же время это ее безмерно возбуждало. По одному слову, любой из них сотни тысяч мужчин с готовностью отдадут свою жизнь. Это была игра престолов во всем ее величии. «Праздники, тебе стоит попробовать», — непринужденно сказала леди Дастин, не разрывая зрительного контакта с королевой шипов. «Мы пробовали это в прошлом, для моего рода все прошло не очень хорошо. 100 скорпионов или что-то вроде того, насколько я помню. Но после того, как дарнийцы волшебным образом превратили часть своей пустыни у реки зеленой крови в процветающие сельскохозяйственные угодья и увеличили свою военную мощь с 40 до 50 тысяч с помощью этих земель, вы, как один из немногих домов, даже получили разрешение войти в солнечное копье, не говоря уже о встрече с их принцем, отправились туда». Барбри вынуждена была признать, что сведения, полученные старухой, были впечатляющими. «Знаешь, мне нравится их вино. Сладкое послевкусие, которое оно оставляет, вызывает привыкание. О, я уверена в этом, у вас там свой виноградник, в конце концов. Вы принимаете меня за дуру, леди Дастин. Одно мое слово, и твои люди будут убраны, а ты исчезнешь из этого мира, оставив своего сына собакам, чтобы они сражались за все, над чем ты так усердно трудилась. С вашим жалким оправданием рыцарей, пожалуйста, будьте моим гостем. Даже если так, вы явно не знаете моего сына, если готовы предполагать подобный финал. Леди Алина, вы так ничего и не поняли. Мы не боимся никаких собак, мы их разводим». Прежде чем спор успел разгореться, В шатер поспешно вошел слуга и прошептал на ухо королеве шипов, заставив ее нервно стиснуть руку Маргери.